Глава первая. Каждый из нас предан. Джессика – молодая волшебница мира Каланара, девица, которая ранее, в другой жизни, была студенткой 4-го курса юридического факультета средней паршивости университета, подрабатывавшая копирайтером в центре фотографии при отделе спецификации, спустилась по горному склону и едва не сломала ногу, не заметив большой валун под ступней. Сев на холодный камень в разочаровании, девушка подняла глаза на звездное чистое небо. Слезы уже не собирались в ее глазах, она уже разучилась плакать. А точнее, у нее попросту не осталось слез. Голод, холод, ссадины и жуткие мозоли — вот все, что ее беспокоило в данный период жизни. Весьма поганый, надо добавить, период. Однако долго она не могла сидеть здесь. Сверху раздался грозный крик ночного убийцы, птицы кондора, который в этом жестоком мире был размером с упитанную лошадь. А аппетит у этой крылатой твари был похлеще, чем у нильских крокодилов. Бежать прямо отсюда, да еще и в темноте, было сравнить самоубийству. Оступиться, расплюнуть, а потом лежать в расщелине с переломами и ждать смерти. Так себе вариант, на любителя. Джессика запустила руку в карман, где среди старых хлебных крошек лежал ее талисман на крайний случай. Вынула поблескивающий предмет, подняла перед собой и начертила символ вызова меню за полупрозрачной кромкой голубоватого поля с красивыми ажурными линиями. Камень в ее руке вспыхнул и идентифицировался. Лунный пурит. Редкий горный камень, родственник горного хрусталя. Ингредиент для заклинания из школы пространства. Вы можете прочитать заклинание «Слепой прыжок» и перенестись в безопасное место в ближайшем окружении. Джессика сжала в кулаке камень и по памяти прочла заклинание из 37 слогов. Мир вокруг смазался, как при быстром вращении, а затем потемнел и потерял все краски, да и свет в целом. Хотя, присмотревшись, и здесь можно было сориентироваться. Девушку окружала просто темная пещера с редкими, мягко светящимися оранжевыми грибами вдоль стен. Волшебница осмотрела пещеру, прошлась вдоль стен и даже попыталась идентифицировать грибы, но, быстро потеряв к этому интерес, прошла еще дальше. Затем свернула в один из коридоров и буквально наткнулась на огромную кучу костей со все еще гниющим мясом с соответствующим запашком. Это зрелище и сомнительный аромат пространства привели ее в чувство, и она, отступив, вызвала меню. В поле голубого окошка данная куча определилась и подписалась. «Свежие гнилые останки демонов. Редкий дроп. Вы еще не изучили заклинания, позволяющие использовать данные ингредиенты. Пройдите обучение темным наукам. Или развивайте магические умения самостоятельно». Сглотнув, волшебница сорвалась с места и побежала по пещере, сворачивая и кружаясь по большим пространствам, не разбирая дороги. А когда силы ее покинули и слезы лить вновь было уже нечем, просто упала на пол и содрогнулась в спазме плача. Она так бы умерла от ужаса, но со стороны послышались четко различимые звуки, громкие и довольно агрессивные, резкие и явно ничего не опасающиеся. Джессика поднялась и приблизилась к коридору, откуда отчетливо доносился мат и металлический грохот борьбы. Затем она увидела свет. Но не успела даже понять его природу, как огненный вихрь вырвался из штольни, едва не сбив ее с ног ударной волной, одновременно ослепляя привыкшие к темноте глаза. Она даже не успела напугаться окончательно, как из прохода выскочил крупный демон, сильным телом, кривым мечом в руках. Тело адовой твари украшало глубокая рана, из которой текла черная кровь. Шкура рогатого в свете непотухшего огня сверкала своей чешуей и элементами брони. Рожа сего создания была злобной и одновременно весьма напуганной. Демон отступил от коридора и, принюхавшись, повернулся к Джессике. Злобная, довольная улыбка озарила его устрашающую рожу с клыками, покрытыми кровью. Но не успел он ничего предпринять, так как в ту же секунду после улыбки в пещеру плавно и даже как-то чрезмерно спокойно вошел грязный и жуткий тип с двумя клинками. Один в руке, второй за спиной. Демон повернулся к нему, возвращая внимание оппоненту. А Джесс, уже ничего не стесняясь, закричала во все легкие на полную силу. Неожиданно закричала непонятно откуда взявшаяся девушка. А демон третьего порядка подхватил ее воплю своим жалобным и жалким «Нет!». Но меня уже было не остановить. Смысла же в этом нет. Заклинание было завершено, и этого непутевого гада буквально вбило в землю сильнейшим ударом, предположительно от стихии воздуха. Кости адового создания прорвали его шкуру в десятках мест, а череп превратился в плоскую черепно-мозговую гущу. Кровище вокруг... Ух, аж до меня долетело. Продолжала визжать девчонка, но стоило мне к ней повернуться, дабы призвать ее к порядку, как она, закатив глаза, прокинулась на бок. «Весело тут. У меня гости. Неожиданно. Откуда? Тут есть выход. Почему я о нем не знаю?» Я приблизился к телу демона, затем подложил под его измочаленные останки череп от его предыдущего тела, затем приблизился к девушке. Да, из всех возможных вариантов мне досталось это. Глупо, конечно, выбирать, но не настолько же я одичал. Страшненькая она какая-то. И жирная. Гостья пришла в себя уже на моем лежаке и резко села, едва не врезавшись в потолок ниши головой. Посмотрела на меня и задрожала, как последний осиный листок на ветке. «Что?» — не понял я и развел руки. «Ты кто? Где я?» «Тише, если хочешь общаться, делай это спокойно, хорошо?» «Мы тут одни, а слух у меня обострённый до ужаса». Вкрадчиво произнес я, а она кивнула. «Меня можешь звать Стасом». «Что у тебя в руках?» Я посмотрел на свои руки, в которых был череп, наполненный кровью демона. «Обед? А чего? Обвинять меня будешь?» «Ты сама-то кто? Откуда в этой пещере? Как ты сюда проникла?» «Я прошла заклинание и оказалась тут». Я подскочил, но обед не расплескал. «Как заклинание? Ты можешь нас вытащить отсюда?» «Нет». Она замотала головой. «У меня больше нет ингредиентов». «Твою мать!» Выругался я и сел обратно. «А ты тут прячешься?» «Ага, 23 дня прячусь. Засаду устроил, блин. Выход завален. Теперь это самое лучшее место для пряток в мире». «Не надо кричать». Чуть не завыла девушка, и я немного успокоился. «Тут еще есть демоны?» «Пока нет, но чует мой желудок, что скоро он тут появится. Так как ты говоришь, тебя зовут?» «Джесс. Джессика Бирот». «Очень приятно». Толку от нее как пиво от демона. То есть никакого. Джессика, когда поняла, что уйти ей пока не удастся, выпала в осадок и не реагировала ни на что. Но стоило мне потащить ее за собой, как она спросила, нет ли у меня воды. Воды с собой нет. Пещера в горе, подземные воды далеко. Есть кровь демона. Пыло специфическое, но со временем привыкаешь. Мясо намного хуже, острое и очень на любителя. «Да ты что, я не буду это есть и пить!» Вскинула она свои белые ручонки. «Ага, я тоже так в первые два дня говорил». Хмыльнулся я. «Тебе тут не холодно?» «Есть немного. Когда мы отсюда выйдем?» Я не выдержал и заржал. А затем подошел к потушенным недавно дровам и, прочитав заклинание, выставив руку пистолетом, выпустил в него струю огня. «Грейся, отсюда нет выхода. Ни одного, и даже тайного». «Как это нет? Ты же сюда как-то попал». «Так это давно было. А теперь тут 42 штрека, и ни один из них не ведет к выходу». «О, кстати, ты про воду спрашивала?» «В одном штреке могу направление показать. Есть река, вода там нормальная. Можешь первый день пить ее. «Что с тобой случилось?» Неожиданно мягко спросила Джесс, меняя тему разговора. Я присел рядом, поближе к огню, сунул в него руку, пошевелив пламени пальцами. Даже не знаю, с чего и начинать. Я скитался, учился выживать, пока не встретил добрых, чтобы их черти драли без вазелина людей. Не суть, но хоть еды дали. А на эту пещеру они меня подбили. Говорят, раз я герой, как говорю, то мне стоит сходить в этот лаз и убить порождение тьмы. Я, как полный идиот, сюда и пришел. А добрые люди завалили вход намертво. Видимо, в надежде, что я тут доблестно сдохну от голода. Вот как-то так, если очень коротко. «А какие умения ты выучил? Как характеристики распределил?» «Что? Что я умею?» «Ну да». «Это, милочка, мне много раз дорого стоило, поэтому я не буду раскрывать все свои козыри первому встречному. Мы с тобой в одной койке не спали и из одной бутылки не пили». «Да я же, как и ты, игрок!» — возмутилась она. «Я волшебница, а ты демонолог. Это же и так видно». «Серьезно? А рога тебе ни о чем не говорят?» Или чешуя на левой руке. Я посмотрел на вышеназванную кисть. Я много читал о всех специальностях. Я знаю, кто ты и на что можешь быть способен. Так что мне все можно рассказать. А ты чего умеешь? Ну, кроме телепорта в замкнутое пространство без выхода. Я управляю молниями и вызываю туманы. Если не считать телепортацию и все, что требует ингредиентов. Так что я тоже могу быть полезной. А еще тебе можно короны и пони подарить. За что? За наивность. Я резко поднялся с места, чего она немного вздрогнула. Да не суетись ты, нет тут никого. Никто тебя не тронет. А я пока схожу погулять. Я с тобой. Нет, не стоит. Прервал я ее попытку. Заденем, пострадаешь, или, если сильно повезет, погибнешь на месте. Она сделала вид, что согласилась. Но у меня за все это время чутье улучшилось не на один порядок. Я прекрасно ее слышал, как она крадется следом. Я вышел в самую большую галерею моей темницы, где уже не один раз падали с потолка каменные блоки, а стены местами были оплавлены до стеклянного блеска. Спасительное заклинание, одно из самых первых, улучшенное моими навыками и сокращенное за счет жестов рук, уже давно перешагнуло 15-й уровень и не росло уже почти неделю. Ветер порывом закручивается вокруг меня, формируя первый уровень защиты. Теперь второе, изученное относительно недавно, огненный щит. Снова заклинание и пас рукой. Призрачное красноватое сияние покрывает мою левую руку. Правой я выхватываю меч из-за спины. Все, я готов. Заклинание вызова демона силы. Дымное марево рождается в центре пещеры, а из него выходит на один шаг мой знакомый. «Повелитель, сколько можно? Но я же все-таки не бес!» Тихо говорит демон и достает меч, близнец моего оружия. «Это только твои проблемы. Нападай, не будь тряпкой!» Бой был не очень долгим. Демон силы третьего порядка уже раз 30 проигрывал в наших ежедневных боях, но так и не привык к моим атакам, которые я старался улучшать каждый раз и добавлять в них хоть немного выдумки. Если первый раз 10 он стойко терпел свою смерть, то потом ему это сильно надоело. Демон обозлился, и каждый следующий призыв становился все злее и опаснее. Ну и я, не зря с ним занимаюсь столько времени, тоже научился драке на мечах. А вот последние 5 вызовов он что-то совсем скис. Хотя, может, специально прикидывается. Очередной выпад демона был глупым, словно он опять начал поддаваться, но это уже без разницы. Взмах проклятым клинком инферно, и глотка демона вскрыта. Прыжок в сторону и удар огненным щитом по его макушке. Противник упал и спустя полминуты замер, разливая кровь по полу. Куски его брони и жуткий меч плавно рассыпались пеплом, орошая мой ужин не самой приятной приправой. Я присел и приступил к разделке своего слуги, и мне совершенно плевать, как это выглядит со стороны. Я только беса на вкус не пробовал. Когда задача была выполнена, я отволок тело демона в помещение с горой его клонов и пошел обратно к костру, по пути едва не наступив в рвотные массы Джессики. Хоть бы убрала за свою грязнули. Девушка сидела бледная, как мел, и не старалась начинать разговор. Я же приступил к жарке печени и нежного сердца демона. Вкус поганый, жарится мясо демона на огне неохотно. Но зато это отлично восстанавливает силы и дает возможность жить дальше без жуткой рези в животе от голода. «Почему ты так поступил с ним?» Вдруг тихо задала вопрос Джессика. «А у меня выбора большого нет. Или я его, или меня голод. Ты вот что предпочитаешь?» «Голод», — отрезала она. «Твой выбор осуждать не стану. Дурака учить, только время терять. Сейчас я это буду кушать, поэтому если тебе противно, будь любезна, уйди в другое место. Потом я пойду ломать завал. Вот туда, можешь пойти со мной». Она не пошла, что тоже было неплохо. Почти месяц я был один, если не считать злобного демона. Но собеседник он ужасный, а точнее ограниченный и туповатый. Теперь человек для общения у меня есть, но вот общаться с ней мне не хочется. Что она знает? О чем может мне рассказать? Как попасть в эту пещеру? Спасибо, я это и сам знаю, ход проверенный. Завал предстал передо мной. Я начал самое нудное из своих действий. Зачитывание заклинания силы ветра. Дабы ломать крупные камни, раскидывать мелкие. Сегодня я планировал произнести его 100 раз, и никак не меньше. 24-й день под землей. Глупая девочка терпит голод и уже не ленится ходить к реке за водой. Вот и сейчас, пока я разогревал завтрак на огне, она подошла сбоку и присела. «А ты не пробовал выбраться по речке?» «Нет, я же не идиот». «Но ведь ты даже не знаешь, куда она ведет. «А мне и не надо, я туда демона дважды заслал, но он умирал слишком быстро, чтобы считать этот путь безопасным». «Каких демонов ты вызываешь?» «Сейчас в основном демона силы». «Почему?» «Он вкуснее». «Я серьезно. «А я тоже». Посмотрев на нее, ответил я вполне серьезно. «Да и не поднимется у меня рука на союзника второго порядка. Слишком красивая чертовка. Жаль, на этом ее достоинство и заканчивается». «А защитник?» «А ты пробовала нападать на защитника?» «Нет, конечно». «А я пробовал. Мало того, что это трудно с его третьим порядком, так он еще и несъедобный. И теперь еще и просто невероятно злой на меня после первых попыток». «Что за третий порядок?» «Я так их уровни называю. Когда часто пользуюсь одними и теми же заклинаниями, они становятся лучше или проще произносятся, зависит от самих чар. А демоны после определенного вызова меняются на более сильных. Думаю, вскоре у меня будет новый друг. Этот себя уже как-то совсем изжил». «А кто был первым и вторым?» «Бес и черт, я их так называл. Бес научил меня охоте, выживанию и смирению перед фактом, что я ничего в этой жизни не стою. Черт попал со мной сюда и научил держать клинок в руках, плюс работать со щитом. Он не ворчал, когда я убивал его из гастрономических интересов. Напротив, он был рад, что помогает мне. А этот, сволочь редкостная, научить меня смог только огненной волне и никак не хочет умирать. А союзники? Там все странно. Учить меня они не хотят, а помогать желают в чем угодно, только не в вопросах первой необходимости». «Мне очень жаль». «Кого?» «Тебя». «А чего меня жалеть? У меня все хорошо, у меня все есть. Есть дом, он крепкий и безопасный. Вот планирую через пару недель выйти отсюда и всю деревню на куле насадить, собственноручно. Тогда и жизнь будет краше и интереснее, а солнышко ярче, трава зеленее и вода вкуснее». «А всю деревню зачем?» «А затем. Они хотели мне смерти. Они получат ее сами». Я не выдержал и встал. Снова сказались мои расшатанные нервы, и гнев начал плескаться в душе. «Я пойду в ход ковырять и с демоном повоюю». Сдалась девочка на третий день и впервые стала есть мою пищу. Дело пошло не сразу, но это случилось. Она более-менее успокоилась и пыталась помогать мне с завалом, камни мелкие растаскивать, да уборку у костра проводила регулярно. А через неделю я научил ее заклинанию щита, так как, пристрастившись к моей еде, она получила в свое распоряжение часть магической силы поглощенного демона, что подтвердило ее меню. Девочка стала очень странной волшебницей с темным окрасом. Джесс воодушевилась, старалась, просила научить ее еще чему-нибудь. Но пока мы тут одни, мне самому это нафиг не упало. Грохнет еще. Спустя еще 5 дней я наконец пробил выход из своего места заточения. Радости моей тогда не было предела, и ничто не могло сбить моего настроения. Черти что, как же я привык к тьме, и как же ярко светят эти проклятые звезды. Я еще раз кастовал заклинание ветра и разметал оставшиеся камни. Долго, очень долго я был в этой горе. 2 скромных шага, затем ползком по остаткам завала и вон из пещеры, и я вздыхаю полной грудью. Красота, по телу бегут мурашки. Джессика выползла следом и заплакала от радости. Чего я тут только не повидал, но она смогла удивить меня таким вот своим поведением. «Как красиво». «Наслаждайся, это бесплатно. Ты уже решила, что будешь делать дальше?» «В смысле?» «Ну, куда ты пойдешь? «Я с тобой». «Нет, мне такие попутчики, как ты, не нужны. У тебя странное впечатление о мире, ты не оцениваешь эффективность моего образа жизни. А также у тебя до сих пор жива совесть. А я, между прочим, сейчас пойду деревню вырезать. Ты реально хочешь на это смотреть?» «Это же не обязательно делать, верно?» «Для тебя нет, а для меня они враги. Я их за своей спиной оставлять не стану. А ну как стрельнет им в голову, что меня надо догнать и зарезать. Нет уж, хватит быть идиотом и мальчиком для битья». Я повернулся и прочитал заклинание на вызов демона. Темный столб пепла вздыбился, и на свет звезд вышел мой регулярный пищевой набор. Демон молча и как-то обреченно вынул свой меч, а потом осмотрелся, пустил железку, уронил скупую кровавую слезу и улыбнулся. «Наконец-то это закончилось». «Верно. И дабы заново не началось, отнесь в лес и найди мне нормальную дичь». «Я не охотник». «Хорошо, уговаривать не стану. Бери свой меч». Я схватился за рукоять, но вынуть клинок не успел. «Я не закончил, повелитель. Я не охотник, поэтому это может занять некоторое время. Да и ваш нездоровый садизм меня сильно повредил. Поэтому подождите немного, и обязательно принесу вам дичь, достойную вашего аппетита». Быстро затараторил демон, пока не начал действовать. «Давай, час тебе сроку». Демон соскочил со скального уступа и чуть ли не в припрыжку помчался в полосу деревьев, где и скрылся. «Как дитё мало, ей-богу». Я повернулся к девушке. «Я дал тебе все, что посчитал возможным. Сохранил твою жизнь, дал тебе власть над стихиями демонов, обучил заклинаниям. Теперь решай, куда ты пойдешь, и я провожу. Но на этом наши пути разойдутся, ты мне в попутчике не нужна». «Как же так? Почему?» «Потому. Это опасный мир, и мне слабое звено на шее вот вообще не нужно». Я ощутил прилив бодрости и, мазнув глазами перед лицом, вызвал меню. «Прячься». «Что?» «Я сказал, прячься. Тут есть чужие, кто-то убил обеда». Выхватив меч, я повернулся к лесу и медленно стал спускаться. Камни осыпались под моими ногами, а я уже начитывал заклинание стихии огня, единственное знакомое мне. Добавь еще слово, и пламя сорвется с моей руки, но пока рано приводить его в действие. Я не рассчитывал, что мой нынешний демон особо крутой воин, но вот так за минуту... Ну, не шею же он свернул, упав неудачно. Убил его кто-то. А вот это уже серьезно и довольно опасно. Деревья были уже в паре десятков метров, под ногами скальные камни. У меня меч, заклинание щита и готовое заклинание огня, что я успел неплохо прокачать за время заточения. Секунды вытянулись, как змеи, которые медленно пересекают дорогу, а я уже чувствовал присутствие чужого. А он там, среди этой растительности, оценивает меня, как и я его. Человеком не пахло, наоборот, это был зверь. Но животные боятся любого проявления инферно, так что это исключение. Вывод — это друид, больше некому. «Выходи сюда или освободи мне дорогу!» — крикнул я, но в ответ была только тишина. Выждав полминуты, я поднял руку. «Считаю до пяти, а потом я сожгу этот лес к чертям. 3, 4...» «Стас!» Раздался жутко искаженный рычащий голос, после чего из кустов вылез здоровенный бурый медведь с черной полосой вдоль здоровенной клыкастой головы и гробатой спины. «Я за него!» Опасливо ответил я, но меча не опустил, впрочем, как и руку. Медведь шатнулся в сторону, жутковато захрипел. Спина животного выгнулась еще сильнее. Часть его тела словно провалилась от сильнейшего удара. Рык вырвался из его глотки, и началась трансформация. Я и до этого видел, как обращаются, но до этого были только оборотни, а тут друид. Тело перевёртыша мялось еще около минуты или двух. А затем на меня поднял голову обычный человек в медвежьей шкуре. Лицо его было мне знакомо. «Стас, да рожа твоя небритая, как же тебя жизнь помотала!» «Дима?» Я тоже заморгал чаще, но манеру его общения спутать трудно. «Ну и урод же ты!» «Ой, да кто бы говорил!» Сказал он и подошел еще ближе, но не пересекая границы клинча. «Не ожидал тебя встретить в этих землях. И, честно говоря, я думал, ты уже давно свои кости сложил где-нибудь под Атрийскими горами. Да там же стража на карауле, как дети, только ленивый не пройдет мимо. А тебе как сюда занесло?» «Я из земель Вронта, там война началась и довольно суровая. Прошел горную гряду, пошел к деревне местных. Помню ее. Был тут пару месяцев назад, думал, перекантуюсь немного. А ее уже как бы и нет. А тут еще и демон гуляет. Ну, я его примял, думал, глаза ему вырву. Так он в прах рассеялся. Я и понял, что где-то его кукловод совсем уже близко». «Погоди, еще раз. Как, нет деревни?» Я едва не осел на землю. «Ну, вообще, сгорела она, пожёг её кто. Или сами спалили. Одни головешки и редкие трупики». «Твари!» Я едва не заорал в стиле американских боевиков про полицейских и их напарников, но сдержался. «Как же так? Ну ладно, а дальше куда пойдешь? «Не знаю. Есть предложение?» Диму ни грамма не смутила моя резкая смена настроения. «Разве что союзника предложить могу. Девка не нужна?» «Это та, что из пещеры выходит?» Я не повернулся. Идиотом бы я был, мертвым, если бы всегда поворачивался на интересности разные. «Ага, волшебница». «Чего? Серьезно? Ты стал якшаться с волшебницами?» Я опустил меч, убрал его за спину, рассеял накопленное заклинание, сделал шаг вперед. «Раз уж я с тобой столько времени потерял, предлагаю на время заключить союз». «Давай, но без обнимания. Ты вон какой жуткий, врагов только не хватает. Хотя один уже проклюнулся». «А тебя звериным дерьмом несет, и блохи, небось, одолевают». «Не моя вина, физиология, а блохи к друидам не липнут». Камни за моей спиной немного осыпались, и рядом стала невысокая Джесс. «Здравствуйте». Поздоровалась с Дмитрием Джессика. «Ну, здравствуй, волшебница. Как же тебя угораздило сюда загреметь?» Волшебница, не стесняясь в выражениях, кратко пересказала новому знакомому свою историю и даже успела сболтнуть, что я научил ее азам магии демонов. Вновь разговор вернулся ко мне. «Всё этому друиду надо было разузнать и понять. Интересно ему, видите ли. Давно демонологов не видал. Я посетовал, что он моего демона убил во время охоты, и стало быть, с него и еда». Друид кочевряжиться не стал, пригласил нас в лес на прогулку и сам пошел охотиться. Спустя минут 40 он вернулся с тремя кроликами, и мы приступили к готовке постного мяса. Что приятно, за прожитое тут время Дима неплохо научился готовить, так что все было хорошо. Уже во время еды наш разговор продолжился. «Уже почти месяц никого из нашего ковчега не встречал. Люди вокруг немного успокоились. На контакт идут охотнее, тем более, когда знают, что я друид, светлый, то есть. Иногда, правда, пытаются права качать, но я это дело быстро пресекаю. Слышал, многие на службу королю пошли, а некоторые отдельными отрядами нежить крошат в ледниках». «Интересно. Задания все так же щедро раскидывают?» «Нет, все стало на три порядка хуже. Они ими просто заваливают. Темных тварей полно в мире, а так как наше поголовье сократилось до минимума, никто с ними не борется. И заданий теперь просто неприлично много. Брать иногда никакого желания нет. Вот, к примеру, намедник гидру в болоте душил. Матёру едва не утонул. Не хватает мне мастерства нормального». «Этого да, не хватает. А мне и рассказать толком нечего. В пещере чуть больше месяца проторчал, качался на том, на ком была возможность». «Вызвать можешь?» «Сейчас?» «А чего? Я тоже кости разомну немного. А то тот слабый был, словно немощный. Я когда на него побежал, он только глаза закатил, да проговорил что-то типа «опять» или нечто созвучное. Но больше ничего не успел сделать». «Да, это он от усталости. Я его по 3-5 раз за сутки убивал. Задолбал его этим». Я задумался. «Ты сказал, он в прах распался? Тела не было?» «Ни грамма. Говорю же, одна сера. Глаза демонов мне для редкого умения и нужные. Я думал, поживлюсь немного. А чего это ты искалишься?» «Демона ты мне обнулил. Сейчас будет новый, сильнее прежнего». «Тогда зови, посмотрим на него. Да глаза заберем. «Дмитрий, может, вам в пещеру зайти?» Включилась у Джессика в разговор. «Там костей и останков на несколько центнеров лежит. Глаза там точно есть». «Нет, мне надо самому их забрать, так сказать, из тёпленького». «Забей, сейчас на нового посмотрим». Я поднялся и тихо нашептывал заклинание вызова. Небольшая слабость накатилась на меня, что было очень хорошим знаком. Земля передо мной слегка вздулась, разорвалась и выпустила сноп искры черного дыма. И вот уже из этого черного марева появился он. Демон с крупными рогами на лбу, крыльями за спиной, покрытый колючей чешуёй, с огромным тесаком, выглядывающим из-за спины и очень жуткой рожей. «Повелитель вызвал меня, повелитель глуп. Я вне твоей власти. Я джин. Эй, вы что?» Короче, он был не подарок, да и мы не плюшевые кролики, так что запинали мы его на пару довольно быстро, что грустно само по себе. Я ожидал намного более опасного демона, но он на мечах мне проиграл, а когда подоспел Дмитрий со своей медвежьей силой, то вообще... одна печаль. Даже магии не понадобилось. Далее Дмитрий вырвал оба глаза монстра, раскроив ему череп до уровня пазла, и шастал теперь, улыбался. «Стас, может, нам и дальше в паре работать?» «Понравилось демонов убивать?» «Не то слово. Я с одним его глаза могу призвать силу леса, что даст рост физической мощи мне и моему отряду. Ускорит регенерацию и скорость на пару процентов. И эффект от этого заклинания суточный». «Ого, не ожидал». «Сам не ожидал, но вот демонов рядом нет совсем. У земель Вронта я впервые встретил одного демона, тогда и узнал об умении. Я когда ем всякую дрянь, иногда умения новые открываю. А тогда с едой проблемы были жуткие. Один глаз я съел, а второй использовал по назначению. Отвратительно. Но пока я возражений не имею. Он через полчаса снова доступен будет, но убивать мы его сразу не станем. Я его на лояльность сначала проверю. Давай так. А с девкой что нам делать? Нам? Ну да, ты же ее приволок. А с чего это сразу моя проблема? Куда я ее дену? Я же не монстр еще, чтобы добить ее из чистой жалости. Эй, я вас вообще-то слышу. Обиженным голосом сообщила Джесс, стоявшая в шаге от нас. Мы посмотрели на нее и снова отвернулись. Я думаю, нам и долговременный союз будет не лишним. Надо идти к центру, где глобальный квест. Кто знает, может, еще отряд наберем, да выполним главную задачу и нас отпустят. Хочется верить, но верится с трудом. Ты главное свое «да» скажи, а дорогу и все остальное я смогу организовать. Тогда девку организуй в ближайшем селении, пойдем налегке. Бабы с возу, кобыле легче. Вы меня что, не видите? Я же все еще тут. Давайте тогда соберемся, да к деревне сходим. Там и крышка, и найти можно что-нибудь. Далее видно будет, но пойдем лесами, я там лучше ориентируюсь. Как скажешь. Я наконец повернулся к обиженной девушке. Собирайся в дорогу, нам пора. Но не успели мы двинуться с места, как все небо окрасилось темно-красным маревом в густую ячейку. А затем прозвучал голос, одновременно с выскочившим окном меню. Ваш результат трехмесячного цикла. Уровень призыва – B. Уровень сущности – C. Уровень души – B. Уровень выживания – A. Уровень социальности – F. Уровень полезности – F. Уровень владения оружием – B. Уровень игрока – 53. Награда за первый месяц игры – золото в размере 500 золотых. Награда за второй месяц игры – навык каннибализма. Награда за третий месяц игры – умение аура демона. Не останавливайтесь на достигнутом. Мир Каланара по-прежнему нуждается в вас. Темная сила уже ощутима. Найдите ее и уничтожьте. Отныне результаты вашего развития будут отражаться каждые 7 дней. Удачи, герой, на твоем пути.